Несмотря на то, что она знала о бремени, которое нес ее отец, она полностью поняла трудности, с которыми сталкивался ее отец только после анализа Дуань Лин Тяня. В этот момент ее сердце наполнилось раскаянием, и она тайно приняла решение. Однако, конечно же, Дуань Лин Тянь не подозревал об этом. Брат Лин Тянь, прямо сейчас маленький черный, маленький белый и маленький золотой культивируют за закрытыми дверями. Я уверен, что они сразу же прекратят культивировать, если узнают о том, что ты здесь. Хочешь, чтобы я сообщила им об этом? Спросила Хань Сюйнай. Нет, все в порядке. Дуань Лин Тянь покачал головой. Я все равно встречусь с ними, и это не обязательно должно быть прямо сейчас. В этот момент все его мысли были сосредоточены на Хань Сюйнай. Что касается Ли Фэй и их сына, то он был уверен, что они были в безопасности, поскольку их забрал подчиненный его скупого отца. Ли Фэй и их сын, вероятно, уже воссоединились с его родителями. В настоящее время он был сосредоточен на разрешении кризиса, с которым столкнулись Хань Сюйнай и особняк Хань. Все было бы намного проще, если бы ему нужна была помощь лишь Хань Сюйнай, потому что он мог просто забрать ее. Дуань Лин Тянь верил в то, что глава особняка Хань уже предлагал эту идею Хань Сюйнай, однако был отклонен. В конце концов, Сюйнай, которую он знал, не была из тех, кто бросит свою семью и людей из особняка Хань ради своего выживания. Брат Лин Тянь, ранее мы с маленьким Золотым и остальными посещали остров Полумесяца и Облачный континент, однако мы не смогли тебя найти. Основываясь на подсказках, которые ты оставил на Облачном континенте, мы вернулись в святую землю Боевого Дао и отправились в секту Лунного опустошения. Однако к тому времени секта уже перестала существовать. «Куда ты отправился после того, как покинул секту Лунного опустошения?» – спросила Хань Сюйнай. «Секта Лунного опустошения прекратила свое существование», – Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. Он вспомнил, что когда он покидал секту, он убил лишь верховного старейшину. Каким образом остальные эксперты стадии святого развалили секту? «Да», – Хань Сюйнай кивнула. «Говорят, что все эксперты стадии святого секты Лунного опустошения исчезли». После того, как новости об этом распространились, это ознаменовало катастрофу. Дуань Лин Тянь наконец все понял. Причина, по которой секта Лунного опустошения была сектой седьмого ранга, в основном заключалась в их экспертах стадии святого. Поэтому если бы новости об исчезновении всех экспертов стадии святого распространились, то даже фракции, которые были в тесных отношениях с сектой Лунного опустошения, повернулись бы против них, чтобы извлечь из этого выгоду, не говоря уже о фракциях, которые враждовали с ними. В конце концов, несмотря на исчезновение экспертов секты Лунного опустошения, огромное количество ресурсов никуда не делось. Интересно, куда делись эксперты секты Лунного опустошения? Дуань Лин Тянь был озадачен. Интересно, как у них сейчас дела? Узнав о том, что секта Лунного опустошения прекратила свое существование, Дуань Лин Тянь вспомнил о своих знакомых из секты и начал беспокоиться о них. После этого Дуань Лин Тянь ответил на вопрос Хань Сюйнай и рассказал ей о том, как попал в страну буреломом и что там произошло, включая то, как он присоединился к клану Сыту, конфликт с сектой Темной Преисподней, как король Цань пригласил Линь Дуна из клана Линь особняка Юань для того, чтобы вырвать у него скрижаль дьявольской печати. Сюйнай знала о том, что скрижаль дьявольской печати находилась у него, однако даже если бы она не знала, Дуань Лин Тянь все равно не планировал скрывать этого от нее. Все потому, что новости об этом все равно скоро достигнут особняка Хань. Сюйнай так или иначе узнает об этом. Скрижаль дьявольской печати? Хань Сюйнай слегка нахмурилась. На самом деле причина, по которой она изначально отправилась на Облачный континент, заключалась в том, чтобы найти скрижаль дьявольской печати. Однако Цин Ну не смогла найти ее даже после многих лет поисков. В конце концов Хань Сюйнай узнала о том, что скрижаль находилась в руках ее брата Лин Тяня. Однако, несмотря на то, что она знала об этом, она не рассказала об этом своему отцу или Цин Ну, поскольку не могла гарантировать, что ее отец и Цин Ну смогут подавить свою жадность. Если они захотят украсть ее, то она окажется в затруднительном положении. В конце концов, с одной стороны был ее брат Лин Тянь, а с другой – ее семья. Чтобы предотвратить конфликт между своей семьей и братом Лин Тянем, она решила скрыть эту информацию. Это означает, что новости о том, что скрижаль дьявольской печати находится у тебя, скоро достигнут особняка Хань. Хань Сюйнай начала беспокоиться. Не говоря уже о посторонних экспертах, даже люди из их особняка Хань наполнятся жадностью, узнав о том, что у Дуань Лин Тянь есть скрижаль дьявольской печати. Не волнуйся, Перед прибытием в особняк Хань я замаскировался и сменил свое имя. Дуань Лин Тянь улыбнулся, услышав обеспокоенные слова Хань Сюинай. Сразу после этого он активировал секретную технику маскировки, после чего мышцы его лица начали дергаться. Несколько мгновений спустя его лицо полностью изменилось и превратилось в лицо отчужденного молодого человека. «Прямо сейчас я Лин Тянь, а не Дуань Лин Тянь», — сказал Дуань Лин Тянь. «Брат Лин Тянь, ты». Хань Сюинай была поражена, увидев холодное и незнакомое лицо. Она была знакома с маскировкой при помощи реквизита, однако такую маскировку можно было легко обнаружить при помощи духовной энергии. С другой стороны, маскировка Дуань Лин Тяня не походила на такую низкосортную маскировку. Она лично видела, как изменилось лицо ее брата Лин Тяня. Затем Хань Сюинай с любопытством вытянула руку и коснулась лица Дуань Лин Тяня, однако не смогла обнаружить никаких изъянов. Она ничего не заметила, даже когда использовала свою духовную энергию. «Это потрясающе!» — воскликнула Хань Сюинай. Глава 1652. Надвигающийся кризис. Техника маскировки Дуань Лин Тяня сильно удивила Хань Сюинай. «Сюинай!» В этот момент в голове Дуань Лин Тяня внезапно возникла идея, которая могла помочь избежать предложения молодого господина особняка восходящего неба. «Я могу научить тебя этой секретной технике, и с ее помощью ты можешь изуродовать свою внешность. После этого молодой господин, возможно, больше не захочет жениться на тебе». Услышав слова Дуань Лин Тяня, глаза Хань Сюинай загорелись. Она почувствовала, что эта идея может сработать. Однако, внимательно подумав, ее лицо снова потемнело. «Брат Лин Тянь, это не сработает. Не говоря уже о том, что это лишь временное решение, даже если молодой господин особняка восходящего неба отменит брак, особняк Хань столкнется с гневом особняка восходящего неба, если моя маскировка будет раскрыта в будущем. Более того, дата нашей свадьбы уже назначена, и они пригласили много почетных гостей. Поэтому даже если мое лицо будет изуродовано и молодой господин больше не будет заинтересован во мне, они могут решить не отменять брак». Говоря это, лицо Хань Сюинай было наполнено беспомощностью и горечью. Особняк восходящего неба был фракцией четвертого ранга, и их сила намного превосходила особняк Хань. «Дата свадьбы уже назначена, они уже даже пригласили гостей». Выражение лица Дуань Лин Тяня стало серьезным, а глаза похолодели. «Сюинай, и на когда же назначена свадьба?» «Через год», — ответила Хань Сюинай. «Год?» Дуань Лин Тянь кивнул. «Значит, если за это время с молодым господином ничего не случится, то они не остановятся?» «Да». Хань Сюинай кивнула. Затем она сказала ненавистным голосом: «Я давно слышала о печально известном молодом господине особняка восходящего неба, и он в основном такой же, как Хань Цзиньнянь. Как же было бы хорошо, если бы с ним что-то случилось в течение этого года». В этот момент Дуань Лин Тянь промолчал, однако его глаза ярко заблестели. Затем Хань Сюинай, казалось, что-то вспомнила, и спросила с серьезным выражением лица: «Брат Лин Тянь, в сообщении, которое ты оставил на облачном континенте, говорилось, что сестру КР забрал кто-то из секты поклонения огню. А что, ты что знаешь о секте поклонения огню?» Увидев серьезное выражение лица Сюинай, Дуань Лин Тянь понял, что она что-то знает об этой секте. «До этого я действительно не знала о секте поклонения огню, однако, вернувшись домой, я спросила об этом Цинну, и она нашла книгу, которая содержала некоторую информацию о секте поклонения огню», — сказала Хань Сюинай. После этого она подняла руку и достала древнюю книгу. «Я уже отметила страницы, которые содержат информацию о секте поклонения огню», — добавила Хань Сюинай. Дуань Лин Тянь быстро нашел страницы, отмеченные Хань Сюинай, после чего выражение его лица стало еще серьезнее. «Секта поклонения огню – одна из трех главных религий Святой Земли Боевого Дао, и это чрезвычайно известная фракция. После того, как Святая Земля Боевого Дао разделилась на две части, эта секта переместилась в верхнюю провинцию». Дуань Лин Тянь уже знал, что Святая Земля Боевого Дао была разделена на верхнюю и нижнюю провинции. Он также подозревал, что секта поклонения огню была родом из верхней провинции, поэтому он был к этому морально готов. Помимо того, что сестра КР раскрыла свою личность, Ди Цзюэ, золотой дракон пяти когтей, также никогда раньше не слышал о секте поклонения огню. В прошлом, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь знал о том, что клан драконов силен, он мало что знал о них. Только после прибытия в страну Бурелома и присоединения к клану Сыту, он прочитал древние записи относительно клана драконов. Клан драконов был фракцией четвертого ранга, а также одной из немногих фракций полутретьего ранга нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Несмотря на то, что фракции полутретьего ранга все еще были фракциями четвертого ранга, их сила намного превосходила своих сверстников. Несмотря на то, что они были слабее фракции третьего ранга, они определенно были сильнее обычных фракций четвертого ранга. Однако даже такой важный человек, как Ди Цзюэ, из такой сильной фракции, никогда раньше не слышал о секте поклонения огню. Поэтому Дуань Линтянь уже начал подозревать, что секта поклонения огню происходила из верхней провинции. Однако несмотря на то, что он подозревал, что секта поклонения огню была из верхней провинции, он не ожидал, что она была одной из самых известных фракций верхней провинции. Среди трех религий и девяти фракций, три великие религии еще с древних времен были неподвижными гигантами Святой Земли Боевого Дао, и секта поклонения огню была одной из них. Узнав об этом, Дуань Линтянь наполнился отчаянием. Сильная фракция, стоявшая на вершине Святой Земли Боевого Дао, как КР может быть связана с кем-то из секты поклонения огню? Более того, это ее родная сестра. Дуань Линтянь вообще не мог этого понять. Секта поклонения огню была одной из самых известных фракций верхней провинции. Однако с другой стороны КР выросла в его родном городе. Даже на смертном континенте, город свежего ветра был неизвестным и изолированным местом, не говоря уже о святой земле боевого Дао. Секта поклонения огню и город свежего ветра были на разных полюсах. Однако факт оставался фактом, что КР имела какое-то отношение к секте поклонения огня. Увидев выражение лица Дуань Линтяня, Хань Сюйнай промолчала. Она понимала, что чувствовал Дуань Линтянь. Изначально, до того как она узнала о секте поклонения огню, она была безразлична. Однако прочитав эту книгу и узнав о происхождении и силе секты поклонения огню, она также была ошеломлена. Только после этого она узнала, что в Святой Земле Боевого Дао существуют такие сильные фракции. В то время она подумала, что если ее брат Линтянь узнает о том, что женщина, которая забрала сестру КР, была родом из такой фракции, он определенно не сможет принять этого. И как оказалось, она была права. Ранее она думала, стоит ли ей раскрывать эту информацию Дуань Линтяню или нет, и в конце концов она решила, что будет неправильно скрывать это от него. В конце концов он все равно рано или поздно узнает об этом. Брат Линтянь, в этот момент настала очередь Хань Сюйнай утешать Дуань Линтяня. Я в порядке. Дуань Линтянь покачал головой. Сюйнай, пожалуйста, подготовь для меня комнату. Я хочу отдохнуть. Хорошо. Хань Сюйнай кивнула, после чего лично отвела Дуань Линтяня в свободную комнату. После этого Хань Сюйнай попрощалась с Дуань Линтянем и ушла. В конце концов она понимала, что он был в плохом настроении, и что ему лучше побыть наедине. Однако, вспомнив о своей нынешней ситуации, она стала чрезвычайно мрачной. Она понимала, что может в любой момент сбежать из особняка Хань, поскольку ее отец тоже уже просил ее уйти. Однако она сразу же отвергла эту идею, потому что если она уйдет, это создаст множество неприятностей для особняка Хань. Ей было наплевать на Хань Синя и остальных, однако она не могла бросить своего отца и дядю Му. Поэтому она отклонила предложение своего отца и предпочла остаться. «Не могу поверить в то, что у меня, Хань Сюйнай, наступил такой момент в жизни. Если бы я знала, что Хань Синь беспощадный волк, я бы проигнорировала его приглашение в тот день. Если бы я не пошла к нему, то молодой господин особняка восходящего неба не увидел бы меня». Каждый раз, когда она вспоминала тот инцидент, ее сердце переполнялось сожалением. Однако, как говорится, трудно оставаться объективным, если человек лично вовлечен в ситуацию. Потому что даже если бы она не прибыла в тот день, Хань Синь наверняка придумал бы другой способ привлечь интерес молодого господина особняка восходящего неба. Например, он мог просто попросить кого-нибудь нарисовать ее портрет. После того, как Хань Сюйнай ушла, Дуань Линтянь сел со скрещенными ногами и замер. В этот момент все его мысли были заполнены только КР. Однако по прошествии некоторого времени, он понял, что ему было бесполезно просто сидеть в оцепенении, и наконец пришел в себя. КР ушла с ее сестрой, и не похоже, что она причинит ей вред. Я могу лишь надеяться на то, что она не причинит вреда ребенку в животе КР. Дуань Линтянь до сих пор все еще помнил гнев женщины, когда она узнала о том, что КР беременна. В то время она, казалось, хотела убить его на месте. Культивировать. Нужно стать сильнее. Поняв, что КР скорее всего находилась в верхней провинции, Разум Дуань Линтяня наполнился лишь мыслями о культивировании. Насколько он знал, чтобы попасть в верхнюю провинцию, уровень культивирования человека должен был быть как минимум на стадии возвышающегося святого. Потому что только эксперты на ранней стадии возвышающегося святого и выше могли свободно перемещаться между верхней и нижней провинциями святой земли боевого Дао. Кэр, дождись меня, я обязательно спасу тебя и нашего ребенка. Взгляд Дуань Линтяня пылал, когда он вошел на третий уровень изысканной пагоды семи сокровищ. Надеюсь, что на этот раз я преуспею. Если я все еще не смогу прорваться на стадию святого, тогда я не смогу помочь даже Сюинай. На этот раз, входя в изысканную пагоду, Дуань Линтянь испытывал сильное давление. Глава 1653. Линтянь, несмотря на то, что Хань Сюинай была старшей мисс особняка Хань, в настоящее время она находилась под наблюдением группы людей, которые служили под руководством верховного старейшины особняка Хань, Хань Синя. Поэтому новость о том, что кто-то прибыл в поместье Хань Сюинай и не уходил оттуда в течение месяца, быстро достигла ушей Хань Синя. Даже если она не беспокоится о своей репутации, она что не беспокоится о том, что это рассердит молодого господина особняка восходящего неба? Выражение лица Хань Синя стало чрезвычайно серьезным. Он намеренно позволил молодому господину особняка восходящего неба встретить Хань Сюинай, потому что она отказалась сотрудничать в его расследовании. В прошлом он был очень добр к Хань Сюинай, однако обнаружив, что смерть его внука имела какое-то отношение к Дуань Линтяню, он сразу же забыл об их отношениях. Поскольку Хань Сюинай отказывалась сотрудничать, он уничтожит ее. Естественно, он хотел уничтожить только ее, а не весь особняк Хань. Несмотря ни на что, особняк Хань все же был его домом. Только благодаря особняку Хань ему удалось достичь своего нынешнего уровня культивирования. Более того, его нынешнее положение было полностью благодаря особняку Хань. Если с особняком что-то произойдет, то он ничем не будет отличаться от брошенной собаки. Поэтому он даже не думал о разрушении особняка Хань. Он лишь хотел уничтожить Хань Сюинай, потому что она отказалась раскрыть личность убийцы его внука. Поэтому когда Хань Синь узнал о том, что в поместье Хань Сюинай был незнакомец и что это был молодой человек, который провел там уже целый месяц, он захотел немедленно отправиться в поместье Хань Сюинай, схватить этого молодого человека и убить его, чтобы не дать ему разрушить репутацию Хань Сюинай. Естественно, его не особо беспокоила репутация Хань Сюинай. Он больше и был обеспокоен безопасностью особняка Хань. Потому что если эта новость достигнет ушей молодого господина особняка восходящего неба, то это может разозлить его, после чего он может выпустить свой гнев на особняк Хань. А если с особняком Хань что-то случится, то он не сможет сбежать, поскольку был верховным старейшиной. Иди предупреди эту девушку и скажи ей, чтобы она прогнала юношу. Если эта новость достигнет ушей молодого господина особняка восходящего неба, то она будет не единственной, кто пострадает. Глядя на стоящего справа старика в зеленом, сказал Хань Синь. Этот старик в зеленом был внутренним старейшиной особняка и обычно был на побегушках Хань Синя. Он поклонялся Хань Синю, как будто тот был богом. Поэтому, услышав слова Хань Синя, он поспешно кивнул, после чего развернулся и отправился на поиски Хань Сюинай. «Старшая мисс, вы должны знать, что вы не только старшая мисс особняка Хань. В настоящее время вы также невеста молодого господина особняка восходящего неба. Если люди узнают о том, что вы позволили незнакомому молодому человеку остаться в своем доме, то они обязательно начнут шептаться об этом. Если об этом узнает молодой господин особняка восходящего неба, то я боюсь, что он не остановится», — сказал старик в зеленом. «Вы пришли сюда, чтобы сказать это мне?» Сталкиваясь с лакеем, который всегда был рядом с Хань Синем, Хань Сюинай холодно фыркнула. «Если это так, старейшина Кэ, то вы свободны». Услышав слова Хань Сюинай, в глазах старика промелькнул след гнева. Однако он не смел показывать этого из-за личности Хань Сюинай, поэтому просто сказал: «Старшая мисс, я знаю, что вы не послушаете меня. Даже если вы не хотите, чтобы он покидал особняк Хань, вам следует хотя бы заставить его покинуть ваше поместье. Вы должны знать, к каким последствиям это приведет, если новость об этом распространится. Не говорите мне, что вы хотите, чтобы особняк восходящего неба выпустил свой гнев на особняк Хань. Старшая мисс, Ханька использовал свой козырь». Хань Сянь и его сторонники знали, насколько Хань Сюинай заботилась о безопасности особняка Хань. В противном случае она бы уже давно сбежала из особняка Хань, и они не смогли бы ее остановить. В конце концов, сила одного только главы особняка нисколько не уступала Хань Синю. Если еще учесть укротителя зверей Муи, то никто не сможет остановить ее. Что касается ситуации, в которой оказалась Хань Сюйнай, то глава особняка Хань уже бы преподал урок всем, кто посмел бросить ему вызов, если бы это не касалось выживания всего особняка Хань. «Вали отсюда!» Хань Сюйнай слегка нахмурилась и взревела. Увидев то, насколько она была невежлива, выражение лица Хань Кэ сразу же стало серьезным. После этого он промолчал и ушел, взмахнув рукавами. После ухода Хань Кэ, Цин Ню вошла в комнату и вздохнула. «Молодая мисс, он прав. Может, нам переселить его в другое место? Я не позволю брату Лин Тяню уйти». Обычно Хань Сюйнай рассматривала предложение Цин Ню. Однако на этот раз она отвергла ее предложение, даже не задумываясь. Даже если бы он не был ее братом Лин Тянем, поскольку Хань Кэ вмешался, она не собиралась потакать ему. В конце концов, она прекрасно знала, на чьей стороне был Хань Кэ. «Ты наконец-то начал беспокоиться?» «Да, ты беспокоишься, что эта новость распространится и приведет в ярость молодого господина особняка восходящего неба, заставив их выпустить свой гнев на особняк Хань?» На лице Хань Сюйнай появилась холодная усмешка. Услышав отчет Хань Кэ, Хань Синь пришел в ярость. «Не говори мне, что она пытается восстать». Выражение лица Хань Синя стало чрезвычайно серьезным. «Верховный старейшина, что нам теперь делать? Мы не можем позволить ей вести себя так безудержно. Если так и будет продолжаться, то даже если она не сбежит от брака, она утащит особняк Хань в бездну», — с тревогой сказал Хань Кэ. «Выясни, что это за юноша, и как он попал в особняк Хань», — приказал Хань Синь. Кивнув, Хань Кэ ушел. Будучи подчиненным Хань Синя и внутренним старейшиной особняка Хань, у Хань Кэ, естественно, были свои способы исследовать происхождение Дуань Лин Тяня. Однако информация, которую он получил, была ограничена тем, когда Дуань Лин Тянь прибыл в город Зеленой Волны. Согласно его расследованию, вся информация до этого отсутствовала. Как будто Дуань Лин Тянь появился из ниоткуда. Лин Тянь — из отчета Хань Кэ, Хань Синь узнал имя Дуань Лин Тяня. Посторонний, друг этой девушки. Глаза Хань Синя заблестели. Насколько мне известно, помимо того путешествия на смертный континент, она почти всю жизнь провела в особняке. Даже если она и выходила за пределы, то это было ненадолго, и она не заводила друзей. Поскольку этот молодой человек живет у нее дома, это означает, что они довольно близки. Не говори мне, что этот молодой человек — друг, с которым она познакомилась на смертном континенте, — предположил Хань Синь. К сожалению, сколько бы он ни думал об этом, он никогда не сможет догадаться, что молодой человек по имени Лин Тянь был женихом женщины, на которую его внук хотел наложить руки. Более того, человек, убивший его внука, был подчиненным отца этого самого молодого человека. Если бы он узнал об этом, то он бы наверняка начал беспокоиться. «Должно быть», — Хань Кэ кивнул. «Независимо ни от чего, мы должны заставить его уйти. По крайней мере, ему нужно покинуть ее поместье. Кроме того, не забудь послать людей, чтобы они присматривали за ее служанками, не позволяя им рассказать об этом. Тот, кто посмеет упомянуть это, должен умереть», — сказал Хань Синь. «Хорошо, верховный старейшина», — почтительно ответил Хань Кэ. «Я гарантирую, что эти служанки не посмеют распространить эту новость. Также свяжись с остальными старейшинами и попроси их оказать давление на главу особняка. Тот факт, что она держит в своем особняке незнакомого человека, ставит особняк Хань в опасное положение. Однако нам не нужно слишком сильно давить на него. Нам всего лишь нужно заставить этого человека покинуть ее поместье», — продолжил Хань Синь. «В этот момент эта девушка ненавидит нас больше всего, поэтому нам не нужно загонять ее в угол. В конце концов, мы же не хотим, чтобы она сбежала. Не переживайте, верховный старейшина. Я немедленно свяжусь с другими старейшинами и попрошу их оказать давление на главу особняка. Я считаю, что глава особняка уделит внимание этому вопросу, поскольку он касается безопасности особняка Хань», — сказал Хань Кэ. Хань Синь презрительно улыбнулся. «Если бы он действительно заботился о безопасности нашего особняка Хань, то он бы даже не подумал о том, чтобы выслать свою дочь. В его сердце особняк Хань не так важен, как она. В сердце старшей мисс, ее отец также важнее ее собственного счастья». Хань Кэ улыбнулся. «Именно поэтому нам не нужно беспокоиться о том, что она откажется от брака. Все, что нам нужно сделать, это подождать, пока молодой господин особняка восходящего неба не женится на ней. Несмотря на то, что он богатенький плейбой, он гигант среди мужчин». Кто знает, возможно, в будущем он станет главой особняка восходящего неба. Глава 1654. Хань Чжэнтянь, глава особняка Хань. Спустя полчаса, старейшины особняка Хань, поддерживающие Хань Синя, собрались и отправились на встречу с главой особняка Хань. Глава особняка Хань был хорошо сложенным мужчиной средних лет. Его лицо походило на нефрит, а одет он был в серебряную мантию. Его величественная аура сильно давила на окружающих. Даже такие старейшины, как Хань Кэ, чувствовали давление, просто стоя перед ним. Поэтому на мгновение никто не смел даже громко дышать. Глава особняка Хань, Хань Чжэнтянь, холодно посмотрел на Хань Кэ и остальных. «Старейшины, что привело вас всех сюда?» В этот момент Хань Кэ и остальные наконец-то пришли в себя. Хань Кэ был первым, кто вышел вперед и сказал: «Господин глава особняка, поскольку молодой господин особняка восходящего неба сделал предложение старшей мисс, что, вы все пришли, чтобы убедить меня согласиться на брак?» Хань Чжэнтянь усмехнулся. «Господин глава особняка, на этот раз мы пришли не по этой причине», — сказал Хань Кэ, мысленно наполнившись презрением. Этот брак больше не был вопросом, который Хань Чжэнтянь мог решать в одиночку, даже несмотря на то, что Хань Сюинай была его дочерью. Особняк восходящего неба уже подтвердил брак. Более того, они уже даже назначили дату и разослали приглашение почетным гостям. Особняк восходящего неба не думал, что особняк Хань отклонит предложение, и не думал, что они посмеют это сделать. Хань Кэ думал так же. «Вы пришли не поэтому?» Хань Чжэнтянь стало любопытно. «Господин глава особняка, в последнее время в поместье старшей мисс живет какой-то незнакомец. Этот молодой человек пробыл там уже целый месяц. Мы беспокоимся, что это повлияет на репутацию старшей мисс. Поэтому мы пришли сюда, чтобы попросить главу особняка убедить молодую мисс переселить этого молодого человека в другое место», — прямо сказал Хань Кэ. «Хаэм?» Хань Чжэнтянь был поражен. Он не знал о том, что в поместье его дочери живет незнакомый молодой человек. Однако, услышав слова Хань Кэ, он усмехнулся. «Я очень хорошо знаю свою дочь. Что касается ее репутации, то я верю в нее. Вы все хотите, чтобы я переубедил ее, потому что вы беспокоитесь, что молодой господин особняка восходящего неба будет недоволен, верно?» — сказал Хань Чжэнтянь, после чего его усмешка стала шире. Если бы это было в прошлом, то он бы сразу же дал пощечины Хань Кэ и остальным за то, что они так говорили о его дочери. Однако в настоящее время особняк Хань был в опасной ситуации, и поэтому он не смел действовать безрассудно, даже несмотря на то, что был главой особняка. Хань Кэ и остальные ничего не ответили, однако их лица говорили сами за себя. «Я повторюсь, несмотря на то, что молодой господин особняка восходящего неба прибыл в особняк Хань, чтобы сделать предложение, я ничего ему не обещал. Как отец, я имею право выбирать своего зятя». Хань Чжэнтянь впился в них взглядом, как сердитый страж. Когда его взгляд упал на Хань Кэ и остальных, они почувствовали, что давление усилилось. «Катитесь отсюда!» — закричал Хань Чжэнтянь, после чего даже сам воздух начал искажаться. Бум, бум, бум, бум, бум. В то же самое время изо рта Хань Чжэнтяня вырвалась энергия и мгновенно окутала Хань Кэ и остальных, заставив их сделать несколько шагов назад. Выражения лиц Хань Кэ и остальных резко изменились, после чего они все же ушли. В конце концов, они выполнили то, для чего пришли. Что касается действий Хань Чжэнтяня, то они не могли повлиять на это. Хань Синь. В этот момент глаза Хань Чжэнтяня холодно засияли, как будто он хотел съесть кого-то живьем. Именно Хань Синь пригласил молодого господина особняка восходящего неба, и именно он согласился на предложение. Узнав об этом, он немедленно отправился на поиски Хань Синя. После этого ему удалось ранить Хань Синя в бою, потому что он был чуть сильнее его. В то время почти 80% высокопоставленных чиновников особняка Хань встали на сторону Хань Синя и поддержали его решение. Только поэтому он не продолжил атаковать Хань Синя. Он был крайне зол на Хань Синя за то, что тот действовал по собственному желанию, поскольку знал, что судьба его дочери была связана с судьбой особняка Хань. Если его дочь откажется выходить замуж, то это, вероятно, приведет к катастрофе особняка Хань. Однако, если его дочь решит согласиться, ее жизнь будет разрушена. Будучи отцом, Он проживет остаток своей жизни в сожалении о том, что не смог защитить свою собственную дочь. Из-за действий Хань Синя и поведения почти 80% высокопоставленных чиновников особняка Хань, он принял важное решение. Он не допустит, чтобы счастье его дочери было разрушено. Он хотел, чтобы его дочь сбежала. Что касается катастрофы, с которой столкнется особняк Хань, то он возьмет всю вину на себя. Он не думал, что выживет после ухода своей дочери, однако несмотря на это был готов пожертвовать жизнью ради дочери. Однако ему и в голову не приходило, что его драгоценная дочь откажется уходить. Ради него, его дочь также была готова отказаться от всего, в том числе и от собственного счастья. С тех пор он постоянно беспокоился, пытаясь придумать контрмеры. В конце концов он не позволит своей дочери жить в аду. Он давно слышал о характере молодого господина особняка восходящего неба. Если его дочь выйдет замуж за такого человека, ее жизнь будет разрушена. Похоже, что это единственный способ, подумал Хань Чжэнтянь. Он решил убить молодого господина особняка восходящего неба. Он считал, что учитывая его силу, это будет очень просто. Если он умрет, то особняк восходящего неба естественно аннулирует брак. Однако мне нужно много подготовиться, если я хочу убить его, не оставив никаких следов, подумал Хань Чжэнтянь. В поместье Сюинай живет незнакомый молодой человек, не всем разрешено входить в ее поместье, не говоря уже о том, чтобы оставаться там. Кто же этот молодой человек? Наполнившись любопытством, Хань Чжэнтянь отправился в поместье Сюинай. Отец. Хань Сюинай, похоже, не удивилась появлению Хань Чжэнтяня. Ханька и остальные ходили к тебе, девушка, ты действительно умна. Похоже, что до того, как они пришли ко мне, они уже приходили к тебе. В глазах Хань Чжэнтяня можно было увидеть привязанность. Отец, ты ведь пришел не для того, чтобы убедить меня в этом, верно? Упрекнула Хань Сюинай. Однако она пожалела о своих словах, как только сказала их. В конце концов ее отец был не способен на такое. Он даже был готов пожертвовать своей жизнью ради нее. Как он мог прийти сюда, чтобы убедить ее выпроводить брата Лин Тяня? Ты. Хань Чжэнтянь покачал головой. Однако он знал, что его дочь часто говорит опрометчиво, поэтому не обращал особого внимания. Отец, прости. Хань Сюинай сразу же извинилась. Мы отец и дочь, поэтому тебе не нужно извиняться. Однако мне все же любопытно, кто это остановился в особняке моей драгоценной дочери. Насколько мне известно, это первый молодой человек, который когда-либо останавливался в твоем доме. Более того, он провел здесь уже целый месяц. С любопытством сказал Хань Чжэнтянь. Отец, это тот самый брат Лин Тянь, о котором я говорила тебе. С улыбкой на лице сказала Хань Сюинай. Брат Лин Тянь, тот, о котором ты говорила. Ты имеешь в виду молодого человека со смертного континента, Дуань Лин Тяня? Слегка опешив, сказал Хань Чжэнтянь. Да. Хань Сюинай кивнула. Но разве он не исчез после того, как покинул секту лунного опустошения? Как он оказался здесь? Хань Чжэнтянь немного знал о Дуань Лин Тяне. Он знал, что это был талантливый молодой человек, который поднялся на вершину смертного континента, после чего решил отправиться во внешний мир и отправился на святую землю боевого Дао. На самом деле он очень интересовался Дуань Лин Тянем и даже думал о том, чтобы пригласить его в особняк Хань. К сожалению, он не вернулся с его дочерью. Отец, пообещай мне, что бы ни случилось, ты не усложнишь жизнь брату Лин Тяню, серьезным тоном сказала Хань Сюинай. Поэтому ты внезапно стала такой серьезной? Хань Чжэнтянь покачал головой и улыбнулся. Отец, я не скажу тебе, пока ты не пообещаешь это, серьезным тоном сказала Хань Сюинай. Хань Чжэнтянь впервые видел свою дочь настолько серьезной, поэтому его улыбка исчезла и он кивнул. Хорошо, я обещаю тебе, что бы ни случилось, я не буду усложнять жизнь твоему брату Лин Тяню. Ты не можешь забирать его имущество, добавила Хань Сюинай. Девка, ты проявляешь все меньше и меньше уважения к своим старшим. Что может быть у кого-то со смертного континента, что захочу я, глава особняка Хань? Хань Чжэнтянь беспомощно покачал головой. Ты должен пообещать мне. Хань Сюинай настаивала на своем. Хорошо, я обещаю, что не отниму ничего у твоего брата Лин Тяня. Теперь все в порядке? Несмотря на то, что в голосе Хань Чжэнтяня был след беспомощности, его взгляд был полон любви. Услышав это, Хань Сюинай выдохнула с облегчением и рассказала ему о Дуань Лин Тяне и скрижали дьявольской печати. Скрижаль дьявольской печати. Глаза Хань Чжэнтяня сразу же расширились. Несмотря на то, что Хань Чжэнтянь был удивлен другими вещами, упомянутыми его дочерью, Все это было омрачено скрижалью дьявольской печати. Глава 1655. Завершение культивирования. Конечно же, Хань Чжэнтянь знал о скрижале дьявольской печати. Скрижаль дьявольской печати была одним из 10 великих святых оружий. Более того, она находилась в верхней части рейтинга. Причина, по которой она находилась в верхней части рейтинга, заключалась не в ее силе, а в ее функции. Потому что скрижаль дьявольской печати могла подавлять дьявольских культиваторов. Поэтому, когда он в прошлом узнал о том, что скрижаль находится на смертном континенте к югу от святой земли боевого Дао, он приказал Цинну отправиться туда и найти ее. Однако ее поиски не дали никаких результатов, поэтому ему пришлось сдаться. Однако кто бы мог подумать, что скрижаль дьявольской печати, которую искала Цинну, окажется в руках Дуань Линтяня. Другими словами, информация, которую он получил в прошлом, была верной. Скрижаль дьявольской печати действительно находилась на смертном континенте. Просто Цинну повезло меньше, чем Дуань Линтяню. Он также наконец-то понял, почему его дочь так настаивала на обещании. Все потому, что она знала, насколько привлекательной была скрижаль дьявольской печати. Однако в его глазах, скрижаль была ничем по сравнению с его дочерью. Его дочь была самым важным человеком в его сердце. Ее важность превосходила все, включая его собственную жизнь. «Ты боишься, что я украду ее у твоего брата Линтяня, верно?» Хань Чжэнтянь покачал головой и продолжил. «Твой брат Линтянь обладает поразительным талантом. Изначально я думал, что он сравним с молодыми талантами нашего особняка Хань, однако похоже, что я недооценил его. Я слышал о том, что произошло с сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань. Его сила не должна быть слабее, чем у сильнейшего эксперта небесного рейтинга нашего особняка. Что еще более важно, так это то, что ему удалось убить Лин Дуна, который прорвался на стадию святого. Не говоря уже об особняке Юань, в особняке Хань, возможно, даже в верхней и нижней провинциях святой земли боевого Дао, никто ниже стадии святого не его ровня. Глаза Хань Чжэнтяня сияли. «Я очень заинтересован в твоем брате Линтяне. Ты не представишь его мне, отец». Брат Линтянь сразу же начал культивировать за закрытыми дверями, как только прибыл сюда. «Я боюсь, что он все еще». Хань Сюйнай покачала головой и собиралась сказать своему отцу, что Дуань Линтянь еще не закончил культивировать, когда ее перебил голос извне. «Мисс, молодой господин Линтянь хочет встретиться с вами». Это был голос одной из служанок Хань Сюйнай. «Брат Линтянь закончил культивировать?» Глаза Хань Сюйнай сразу же заблестели. «Тогда приведи его сюда. Значит, мне очень повезло». Хань Чжэнтянь улыбнулся. Войдя в комнату, Дуань Линтянь обнаружил рядом с Хань Сюйнай еще одного человека. У этого мужчины средних лет была величественная аура, которая слегка давила на него. Если бы Дуань Линтянь встретился с ним месяц назад, то он бы даже почувствовал удушение. Даже Цинну и мэр города Зеленой Волны не могли сравниться с ним. Ди Цзюэ, золотой дракон пяти когтей, также наверняка проиграл бы ему, будь он здесь. Однако, присмотревшись, он заметил небольшое сходство между ним и Хань Сюйнай. Дуань Линтянь сразу же понял, кто он. Это Хань Чжэнтянь, глава особняка Хань. «Брат Линтянь, ты наконец-то закончил культивировать». На лице Хань Сюйнай можно было с легкостью заметить радость, и ее настроение сразу же значительно улучшилось. Увидев это, на лице Хань Чжэнтяня появилась понимающая улыбка. «Да». Дуань Линтянь кивнул, после чего посмотрел на Хань Чжэнтяня и поприветствовал его легким поклоном. «Я Дуань Линтянь, приветствую главу особняка Хань». Дуань Линтянь не скрывал свою настоящую личность. «Ха-ха, Дуань Линтянь, я уже давно слышал о тебе от Сюйнай. От твоего стремительного взлета на смертный континент, до настоящего времени, твое будущее безгранично». Хань Чжэнтянь рассмеялся. «Однако, поскольку ты дружишь с Сюйнай, то тебе не нужно быть таким вежливым. Если ты не против, то можешь называть меня дядей Хань». Хань Чжэнтянь не мог не восхищаться достижениями Дуань Линтяня. «Брат Линтянь, твое лицо слишком отчужденное. Лучше восстанови свой настоящий внешний вид. Я не привыкла к этому лицу», — сказала Хань Сюйнай, после чего высунула язык. «Маскировка?» Хань Чжэнтянь был поражен. Когда Дуань Линтянь только вошел в комнату, он выпустил свое божественное сознание и исследовал Дуань Линтяня. Его удивил тот факт, что он не смог видеть уровень культивирования Дуань Линтяня. Когда он попытался исследовать его, его восприятие, казалось, попадало в бездонную яму. Несмотря на то, что он был удивлен, он не обращал на это особого внимания. В конце концов, святая земля боевого Дао была большой, и на ней существовали некоторые секретные техники, которые позволяли скрывать свой уровень культивирования. Однако, услышав слова Хань Сюйнай, Хань Чжэнтянь был поражен. Все потому, что он ранее проверял лицо Дуань Линтяня, но не нашел никаких следов маскировки. Поэтому, когда он увидел, как Дуань Линтянь превратился в молодого человека с лихими бровями и яркими глазами, он снова был поражен. Это он никогда не видел и даже не слышал о настолько удивительной технике маскировки. Без какой-либо внешней помощи он собственными силами заставил мышцы своего лица измениться. Глаза Хань Чжэнтяня сразу же загорелись, как будто он что-то вспомнил. «Дядя Хань», Дуань Линтянь улыбнулся и еще раз поприветствовал Хань Чжэнтяня. Он все еще оставался почтительным. По крайней мере, Хань Чжэнтянь был ответственным человеком и отцом. Он не согласился на предложение молодого господина особняка восходящего неба, несмотря на то, что особняк восходящего неба оказывал огромное давление на особняк Хань. Он был хорошим отцом, а также человеком, достойным его уважения. После этого Хань Чжэнтянь начал болтать с Дуань Линтянем. Хань Чжэнтянь начал с рассказов о том, какой озорной Хань Сюйнай была в детстве. В то время она была даже более озорной, чем когда встретила Дуань Линтяня. «Отец, как ты можешь такое говорить? Я слышала от дедушки, что в молодости от тебя тоже было немало хлопот», — в свою защиту сказала Хань Сюйнай. «Ладно, ладно, я остановлюсь». Хань Чжэнтянь покачал головой и посмотрел на Дуань Линтяня. «Поскольку ты друг Сюйнай и согласился называть меня дядей Ханем, позволь мне называть тебя маленьким Тянем, если ты не против». Дуань Линтянь улыбнулся и кивнул. Естественно, он не возражал. «Маленький Тянь, Сюйнай рассказала мне об инциденте на территории особняка Юань. Ты действительно убил Лин Дуна, сильнейшего эксперта небесного рейтинга особняка Юань? Более того, ты убил его после того, как он прорвался на стадию святого?» — с любопытством спросил Хань Чжэнтянь. Он не упоминал скрижаль дьявольской печати, потому что это был очень деликатный вопрос. Он боялся, что Дуань Линтянь неправильно его поймет. Вместо этого он задал вопрос, который шел сразу после скрижали дьявольской печати. Будучи экспертом стадии святого, он знал, что значит пробиться на стадию святого. Это было не только количественное улучшение, но и качественное. Эксперт стадии святого, даже если он только прорвался, обладал силой, с которой не могли сравниться культиваторы стадии зачаточного святого. Сильнейший эксперт небесного рейтинга особняка Хань не уступал Линь Дуну и был широко признан сильнейшим человеком ниже стадии святого на территории особняка Хань. Однако даже он не сможет победить противника, который внезапно прорвется на стадию святого, потому что стадия святого была другим миром. Поэтому он все еще сомневался в том, что Дуань Линтянь убил Лин Дуна, который прорвался на стадию святого. Это было слишком возмутительно. «Мне просто повезло». Дуань Линтянь не удивился любопытству Хань Чжэнтяня и улыбнулся в ответ. Будучи главой особняка Хань, Хань Чжэнтянь был невероятно проницательным человеком. Поэтому, смотря на язык тела Дуань Линтяня, он мог сказать, что тот не лгал. Поэтому он был еще больше впечатлен. «Несмотря на то, что я не знаю, как вы это сделал, но тебе все же удалось. Боюсь, что ни один человек ниже стадии святого на всей святой земле боевого дао не может сравниться с тобой», — воскликнул Хань Чжэнтянь. «Ниже стадии святого?» Дуань Линтянь был тронут, однако никак этого не показал. Месяц назад он бы был в восторге от такой похвалы от Хань Чжэнтяня. Однако сейчас он был совершенно безразличен. Все потому, что те, кто был ниже стадии святого, больше не входили в его лигу. «Брат Линтянь, я рассказал отцу о том, что скрижаль дьявольской печати у тебя. Ты ведь не против, верно?» В этот момент Хань Сюйнай отправила Дуань Линтяню голосовую передачу. «Все в порядке». Дуань Линтянь улыбнулся и ответил: «Поскольку твой отец знает мою настоящую личность, то ему не потребуется много времени, чтобы обнаружить, что скрижаль дьявольской печати находится у меня». Услышав это, Хань Сюйнай выдохнула с облегчением. «Девка, оставь нас на мгновение. Я хочу немного поговорить с маленьким Тянем наедине». Хань Чжэнтянь внезапно посмотрел на Хань Сюйнай и попросил ее уйти. «Отец». Услышав это, Хань Сюйнай сразу же нахмурилась. Она подумала, что ее отец хотел нарушить свое обещание и напасть на брата Линтяня, чтобы завладеть скрижалью дьявольской печати. «Не волнуйся». Будучи отцом Хань Сюйнай, Хань Чжэнтянь естественно понимал, о чем думала его дочь, поэтому покачал головой. Глава 1656. Битва рейтинга восходящего неба. Увидев это, Хань Сюйнай расслабилась. Несмотря на то, что ей было любопытно, почему ее отец хотел наедине поговорить с ее братом Лин Тянем, судя по поведению ее отца, было очевидно, что он не хотел, чтобы она знала. После ухода Хан Сюйнай, Хан Чжэн Тянь с серьезным выражением лица посмотрел на Дуань Лин Тяня. «Дядя Хань», Дуань Лин Тянь озадаченно уставился на Хан Чжэн Тяня. Он также не понимал, почему Хан Чжэн Тянь внезапно захотел поговорить с ним наедине. «Маленький Тянь, я понял, что твоя техника маскировки чрезвычайно впечатляющая. Это должно быть уникальная техника маскировки, верно?» – спросил Хан Чжэн Тянь. «Да», – Дуань Лин Тянь кивнул. Изначально он думал, что Хан Чжэн Тянь хотел поговорить с ним наедине из-за скрижали дьявольской печати, однако оказывается, что это не имело к ней никакого отношения. Похоже, что Хан Чжэн Тянь заинтересовался его техникой маскировки. «Мне интересно, можешь ли ты научить меня своей секретной технике?» – спросил Хан Чжэн Тянь, нетерпеливо глядя на Дуань Лин Тяня. Увидев, что Дуань Лин Тянь был поражен, Хан Чжэн Тянь продолжил: «Естественно, не за бесплатно. Взамен я тоже дам тебе кое-что. Ты точно не понесешь убытков». Дуань Лин Тянь покачал головой и сказал с серьезным выражением лица: «Дядя Хань, тебе не нужно давать мне что-либо взамен. Ты являешься отцом Сюйнай, и поэтому также являешься моим старшим. Это мой первый визит, однако я не принес никакого подарка. Я, конечно же, могу обучить тебя этой секретной технике, однако я надеюсь, что ты сохранишь ее в тайне. Это означает, что тебе не разрешено ее передавать кому-либо другому. Что касается Сюйнай, то я лично научу ее. В прошлом, когда старейшина Хо обучил его этой секретной технике, он также сказал ему, что эта техника была чрезвычайно редкой даже в царстве Девата. Тебе не о чем беспокоиться, я готов принести клятву». Услышав, что Дуань Лин Тянь был готов обучить его этой секретной технике, глаза Хан Чжэн Тяня заблестели. Сказав это, он приготовился уколоть свой палец и принести молниеносную клятву. «Подожди». Однако Дуань Лин Тянь остановил Хан Чжэн Тяня. «Хаэм?» Хан Чжэн Тянь слегка нахмурился. Он подумал, что Дуань Лин Тянь собирался забрать свои слова обратно. «Дядя Хань, могу я сначала спросить, почему ты так заинтересован в моей тактике? Что ты собираешься с ней делать?» Серьезным тоном спросил Дуань Лин Тянь. Услышав вопрос Дуань Лин Тяня, Хан Чжэн Тянь замолчал. «Ты ведь не думаешь о том, чтобы убить молодого господина особняка восходящего неба, верно?» Серьезным тоном спросил Дуань Лин Тянь. Услышав вопрос Дуань Лин Тяня, несмотря на то, что лицо Хан Чжэн Тяня оставалось спокойным, его брови слегка дернулись. Дуань Лин Тянь не упустил этого, и сразу же понял, что угадал. Увидев изменение во взгляде Дуань Лин Тяня, Хан Чжэн Тянь понял, что его разоблачили. «Я не хочу, чтобы Сюйнай выходила замуж за этого плейбоя, а судя по текущей ситуации, это единственное решение», — серьезным тоном сказал Хан Чжэн Тянь. Хан Чжэн Тянь признавал, что планировал замаскироваться и убить молодого господина особняка восходящего неба. «Дядя Хань, я действительно восхищаюсь тобой за то, на что ты готов на все ради Сюйнай», — мрачно сказал Дуань Лин Тянь. «Однако я хочу кое-что спросить. Даже если ты идеально замаскируешься и убьешь молодого господина особняка восходящего неба, ты уверен, что особняк восходящего неба не заподозрит особняк Хани и не отомстит? Если ты на 100% уверен в том, что это не принесет никакой опасности, то я более чем готов передать тебе эту секретную технику. Однако если ты не уверен на 100%, то я боюсь, что не смогу обучить тебя ей», — сказал Дуань Лин Тянь. Он не был против обучить Хан Чжэн Тяня секретной технике маскировки, в конце концов он был отцом Сюйнай. Как говорилось в пословице, если ты кого-то любишь, то ты должен любить и его собаку. Поэтому вполне естественно, что Дуань Лин Тянь не относился к Хан Чжэн Тяню как к постороннему. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Хан Чжэн Тянь нахмурился. 100% уверенность? Конечно же, он не был на 100% уверен в успехе. Даже если он замаскируется под человека, не имевшего никакой связи с особняком Хани, и убьет молодого господина особняка восходящего неба, он не мог гарантировать то, что особняк восходящего неба пощадит особняк Хань. Они наверняка предпочтут убить не того человека, чем отпустить виновника, поговорка. В глазах особняка восходящего неба, особняк Хань был всего лишь фракцией пятого ранга. Они были ничем. Если они захотят уничтожить особняк Хань, то это будет очень просто. Нет. Хан Чжэн Тянь покачал головой с горькой улыбкой на лице. Он не стал лгать, потому что знал, что не сможет обмануть этого молодого человека. Несмотря на то, что этот молодой человек был очень юн, Его мудрые глаза, казалось, могли видеть его мысли. «Тогда тебе придется меня простить. Я не могу научить тебя секретной технике маскировки, дядя Хань», — извиняющимся тоном сказал Дуань Лин Тянь. «Маленький Тянь, я знаю, что ты внимателен. Однако здесь нет места для обсуждения». Серьезным тоном Хань Чжэн Тянь, Хань Синь взял на себя инициативу представлять особняк Хань и принял предложение особняка восходящего неба. Кроме того, особняк восходящего неба уже даже назначил дату и разослал приглашение гостям. Остановить эту свадьбу можно лишь одним способом – убить молодого господина особняка восходящего неба. Первоначально это можно было решить, если бы Сюинай согласилась уйти. Однако эта девушка слишком разумна. Она не желает бросать меня и смотреть на то, как беда обрушивается на особняк Хань. Хань Чжэн Тянь сказал с горькой улыбкой на лице: «Я даже придумал другой метод. Я подумал о том, чтобы использовать особый метод, чтобы заставить ее потерять сознание, после чего насильно увести ее. Однако эта девушка очень умна. Она, похоже, поняла, что я захочу это сделать. Поэтому принесла молниеносную клятву насчет того, что если я сделаю это, то она умрет, даже если ей удастся сбежать», — сказал Хань Чжэн Тянь. В его глазах была странная смесь беспомощности и счастья. Он чувствовал себя беспомощным, потому что его дочь отказывалась слушаться его. Однако с другой стороны он был счастлив, потому что его дочь повзрослела и имела чувство ответственности. Дуань Лин Тянь был тронут. Несмотря на то, что он уже много лет знал Сюинай, Сюинай из его воспоминаний всегда была ребенком. Он не знал, когда это она стала такой ответственной. Особняк восходящего неба. Глаза Дуань Лин Тяня наполнились гневом. В этот момент Хань Чжэн Тянь посмотрел на Дуань Лин Тяня и сказал: «После того, как я убью молодого господина особняка восходящего неба, у Сюинай все еще останется шанс выжить, даже если особняк восходящего неба решит обвинить особняк Хань. Если ты заберешь ее, то это не будет считаться нарушением клятвы. Вот почему я надеюсь на то, что ты научишь меня этой секретной технике». «Ни за что». Дуань Лин Тянь сразу же покачал головой. «Го, он что, шутит? Хань Чжэн Тянь планировал отказаться от особняка Хань и пожертвовать собой. Дуань Лин Тянь не мог согласиться на такой план. Иначе как он сможет в будущем смотреть Хань Сюинай в глаза? Маленький Тянь, ты должен понимать, что секретная техника маскировки – это как глазурь на торте в моем плане. Даже без секретной техники маскировки я все равно сделаю это», — решительно сказал Хань Чжэн Тянь. «Дядя Хань, все не так просто. Пожалуйста, не принимай поспешных решений». Дуань Лин Тянь горько улыбнулся. На самом деле месяц назад он также думал об убийстве молодого господина особняка восходящего неба. Однако пока он культивировал за закрытыми дверями, он тщательно обдумал это и понял, что это было глупо. Новость о том, что отец Сюинай поссорил с верховным старейшиной особняка Хань, уже должно быть достигла ушей особняка восходящего неба. Особняк восходящего неба может проигнорировать это, если свадьба состоится, однако если свадьба будет аннулирована, то особняк восходящего неба не пощадит Хань Чжэн Тяня. А если молодой господин особняка восходящего неба будет убит, то люди особняка восходящего неба наверняка заподозрят Хань Чжэн Тяня. После этого Хань Чжэн Тянь будет не единственным, кто пострадает от гнева особняка восходящего неба. Дуань Лин Тянь знал, что убить молодого господина особняка восходящего неба будет несложно, однако особняк Хань не сможет выдержать последствия. Если бы это было возможно, то я бы тоже не хотел этого делать. Однако это единственный вариант, — сказал Хань Чжэн Тянь. Неужели действительно нет другого выхода? Дуань Лин Тянь слегка нахмурился. Может, есть какой-то другой способ убить молодого господина особняка восходящего неба, не затрагивая при этом особняк Хань? Существует всего один способ убить молодого господина особняка восходящего неба, не навлекая при этом на себя гнев особняка восходящего неба. Однако это невозможно для нас. Хань Чжэн Тянь вздохнул и покачал головой. «Что это за способ?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. «Через год на территории особняка восходящего неба пройдет битва рейтинга восходящего неба, которая проводится раз в 50 лет. Насколько я знаю, молодой господин особняка восходящего неба нацелен на первое место. Их свадьба запланировала через месяц после окончания битвы рейтинга восходящего неба». Глаза Хань Чжэн Тяня холодно блеснули. «Рейтинг восходящего неба?» Дуань Лин Тянь впервые слышал о рейтинге восходящего неба, и поэтому на его лице появилось скептическое выражение. Глава 1657. «Друг, да, Хан Чжэнтянь кивнул. Рейтинг восходящего неба чрезвычайно важен для территории особняка восходящего неба. В этой битве могу участвовать лишь культиваторы в возрасте до 50 лет. Следовательно, у каждого человека есть всего один шанс в жизни принять участие в битве рейтинга восходящего неба. Всего в рейтинге восходящего неба 10 мест. Участники ранжируются в зависимости от их выступления во время битвы. И результаты будут действительны в течение следующих 50 лет. Вот почему рейтинг восходящего неба особенно важен для особняка восходящего неба. Продолжил Хан Чжэнтянь. Дуань Линтянь наконец-то понял всю важность рейтинга восходящего неба. Он понял, что попасть в рейтинг восходящего неба будет большой честью для кого угодно. Рейтинг восходящего неба представляет сильнейших людей на территории особняка восходящего неба поколение за поколением. Вот почему даже такая фракция четвертого ранга, как особняк восходящего неба, так высоко ценит этот рейтинг. Настолько, что только члены, которым удалось занять место в рейтинге восходящего неба, имеют право бороться за должность главы особняка восходящего неба, сказал Хан Чжэнтянь. Нынешний глава особняка восходящего неба хочет передать свою должность своему сыну, молодому господину особняка. Вот почему последний должен попасть в первую десятку рейтинга восходящего неба, иначе он не сможет унаследовать положение своего отца. Несмотря на то, что молодой господин особняка восходящего неба, плейбой и много дурачится, я должен признать, что он вундеркинд боевого дао. Возможно, он не сможет занять первое место, однако ему будет несложно попасть в тройку лидеров, добавил Хан Чжэнтянь. Дядя Хань, ты так внезапно упомянул рейтинг восходящего неба. Неужели рейтинг восходящего неба проходит в формате дуэли насмерть? С блестящими глазами спросил Дуань Линтянь. Он считал, что Хан Чжэнтянь не упомянул бы рейтинг восходящего неба просто так, верно? Хан Чжэнтянь кивнул. Битва рейтинга восходящего неба – это дуэль насмерть. Это правило передается с древних времен. Это правило было придумано для того, чтобы участники выкладывались на полную. Значит, если кому-то удастся убить молодого господина особняка восходящего неба во время битвы рейтинга восходящего неба, то это не заденет особняк Хань. Более того, обещанная свадьба между ним и Сюинай также будет аннулирована. Глаза Дуань Линтяня внезапно загорелись. Верно. Хан Чжэнтянь снова кивнул, однако затем на его лице появилось горькое выражение лица. Однако, несмотря на то, что среди участников будет один или два человека, которые будут сильнее молодого господина особняка восходящего неба, они вряд ли убьют его в качестве одолжения. Поэтому Хан Чжэнтянь не думал, что молодой господин особняка восходящего неба убит во время битвы рейтинга восходящего неба. Он упомянул об этом только для того, чтобы показать Дуань Линтянь, что у них не было другого способа спасти его дочь. «Дядя Хань, насколько силен этот молодой господин особняка восходящего неба?» – внезапно спросил Дуань Линтянь. «Он находится на стадии очищенного святого», – серьезным тоном сказал Хан Чжэнтянь. «А в связи с предстоящей битвой рейтинга восходящего неба, особняк восходящего неба наверняка сосредоточил на нем все свои лучшие ресурсы. Вот почему он вполне возможно уже прорвался на среднюю стадию очищенного святого». Средняя стадия очищенного святого? Дуань Линтянь расширил глаза. Насколько он знал, сильнейшие эксперты фракции шестого ранга не превосходили стадии очищенного святого. Однако молодой господин фракции четвертого ранга, возраст которого не превышал 50 лет, уже находился на стадии очищенного святого. В этот момент Дуань Линтянь наконец понял, насколько пугающими были фракции четвертого ранга. Да, в противном случае я бы не говорил, что он сможет войти в тройку лидеров рейтинга восходящего неба. Хан Чжэнтянь горько улыбнулся. Дядя Хань, есть ли кроме возраста какие-нибудь другие ограничения на участие в битве рейтинга восходящего неба? Например, разрешено ли участвовать людям, не проживающим на территории особняка восходящего неба? Спросил Дуань Линтянь. Теоретически любой человек может присоединиться, если им не исполнилось 50 лет. Однако дело в том, что люди из-за пределов территории особняка восходящего неба не будут участвовать, поскольку все фракции четвертого ранга раз в 50 лет проводят свои собственные битвы. Просто они проводятся в разное время, сказал Хан Чжэнтянь. Дуань Линтянь кивнул, и в глубине его глаз промелькнул незаметный блеск. «Дядя Хань, ты мне доверяешь?» – внезапно спросил Дуань Линтянь. Хан Чжэнтянь был поражен. Он не понимал, почему Дуань Линтянь внезапно задал такой вопрос, однако все равно кивнул. «Несмотря на то, что это наша первая встреча, Я много о тебе слышала, Цюинай. Я знаю, что ты заслуживаешь доверия, поэтому я доверяю тебе. Спасибо, дядя Хань. Дуань Линтянь поблагодарила и сказал: дядя Хань, вскоре после того, как я прибыл на святую землю боевого Дао, я познакомился с одним другом. Он не намного старше меня, однако он намного сильнее. Когда я встретил его несколько лет назад, он уже был на пике стадии первозданного святого. В настоящее время он уже должно быть прорвался на стадию очищенного святого. Дуань Линтянь сказал с горящими глазами: я планирую найти его и попросить его убить молодого господина особняка восходящего неба во время битвы рейтинга восходящего неба. Бум! Слова Дуань Линтяня походили на молнию в солнечный день. Они поразили Хань Чжэньтяня. Ты уверен? Он не сомневался в словах Дуань Линтяня, а просто беспокоился, был ли друг Дуань Линтяня сильнее молодого господина особняка восходящего неба. Дядя Хань, он всего на несколько месяцев старше меня. С нашей последней встречи прошло уже несколько лет, поэтому он должно быть прорвался на стадию очищенного святого. Не исключено, что он уже достиг средней стадии очищенного святого или даже стадии мастерства очищенного святого. Дуань Линтянь уверенно кивнул.